Глава 24. В первом классе старшей школы я встречалась с парнем. Примечание. В Японии действует трехступенчатая система школьного образования. Первая ступень — шестилетняя начальная школа, вторая ступень — средняя школа трехлетка и третья ступень — старшая, в которой учатся тоже 3 года. Первые 2 ступени являются обязательными. Окончание третьей дает право на сдачу вступительных экзаменов в университет. Конец примечания. Это был добрый мальчик, чистюля. Но сейчас, оглядываясь назад, я прихожу к выводу, он мне нравился потому, что ему нравилась я. Гуляла с ним не потому, что питала к нему симпатию, а потому, что он ко мне неровно дышал. Тогда мне было не понять эту разницу. Девчонке трудно разобраться, где настоящая любовь, а где только видимость. Я думала, что влюблена, видеть его было приятно, сразу начинало учащенно биться сердце. Вела себя так, будто у меня любовь. Говорила то, что он хотел слышать, и смотрела так, как ему хотелось. И мне казалось, что я искренна. У меня была убежденность, что это и есть любовь. Теперь я понимаю, что человеку, которому нравится другой человек, достаточно нескольких мгновений, чтобы понять, отвечает ему объект обожания взаимностью или нет. Наконец, мой парень сообразил, что я ломаю перед ним комедию, и терпеть этого больше не захотел. Он заговаривал на эту тему при каждой возможности и постепенно перешел к упрекам. Я растерялась, будучи не в состоянии понять, за что он меня осуждает. В итоге мне его наезды надоели, общаться стало неприятно, и мы расстались. Почему вдруг я об этом вспомнила? Почему именно сейчас, когда я предложила вместе покончить с собой человеку, с которым мы через несколько часов разойдемся в разные стороны? Этот человек совсем не похож на моего бойфренда. Тот отличался великодушием и терпимостью, был очень толковым и воспитанным для своих лет. И чисто внешне не имел ничего общего с Хиро, облик которого ничем не напоминает того парня. Но вспомнив о нем, я никак не могу выкинуть его из головы. Я вижу, как он стоит и смотрит на меня спокойно и пристально. Зимний день. На нем шарф, обмотанный вокруг шеи. Осуждающий взгляд. Его глаза говорят: «Больше тебе не надо притворяться, что я тебе нравлюсь». Да, так было сказано в тот день. «Послушай, хватит. Нет нужды делать вид, что я тебе нравлюсь». Я почувствовала, как краска залила мне лицо. Почему ему захотелось меня уколоть? Разве я не была всегда в хорошем настроении? Разве не помогала ему? Но, несмотря на это, в его глазах читались грусть и безнадежность. Вдруг я вся похолодела. Это спало с глаз пелена. Конечно. Вероятно, я подыгрывала ему все это время, сама того не осознавая. Я сделала вид, что рассердилась, чтобы скрыть чувство вины, стыда и смущения, которые овладели мной тогда. Так я пыталась спастись от позора лицемерия, заносчивости и жестокости, которые сама же и посеяла. И я поняла. Сейчас я делаю то же самое, что тогда. Хиро мне не нравится. Но, несмотря на это, я практически по инерции стараюсь купить его расположение пустыми словами и заверениями. «Давай уйдем вместе». Произнося эти слова, я заметила блеснувшую в его глазах радость, и меня снова охватывает чувство сильной вины. Он думает, что я его простила. Не простила. Мне просто стало все равно. Но при этом я продолжаю с ним любезничать. С человеком, которого я больше не люблю, и который завтра, нет, уже сегодня, собирается уйти к другой женщине. Зачем я это делаю? Зачем обхаживаю его, хотя мне самой это противно? Боюсь стать никому не нужной. И тут он заявляет: «Хорошо, давай вместе». Ага, он делает то же, что и я. Пустословит, пытается подольститься. Раз так, мне не в чем больше себя винить. Кто может утверждать, что радость, мелькнувшая в его глазах, была искренней? Ведь я же, даже будучи девчонкой, могла делать сияющее лицо, когда думала, что люблю того парня. могла смотреть на него нежно, с любовью. А мы с Хиро взрослые. Умение ломать комедию у нас лучше, чем у подростков. И неудивительно, что, коли уж мы видимся в последний раз, каждый из нас хочет уйти так, чтобы оставить о себе добрую память. Видимо, я все-таки повзрослела, если начала понимать такие вещи, думаю я, усмехаясь в душе. А будь моложе, вполне могла бы под влиянием эмоций бросить все к чертовой матери и уйти, порвав все связи и отношения. Однако с возрастом становится все труднее делать резкие шаги. Возникают компромиссы, расчеты, которые надо принимать во внимание, и, главное, появляется страх остаться в одиночестве. Чем мучиться от тоски и плохих мыслей, лучше, наверное, закрыть глаза на то, что не нравится в человеке, свернуться клубочком и отступить. Мудрость приходит с возрастом, чтобы защитить душу. И теперь мы смотрим друг на друга почти как прежде, когда мы долго были сообщниками и делали вид, что не замечаем, что творится в душе у другого. И вдруг вопрос, который я поставила перед ним, встает передо мной. А ты кого-нибудь любила? Как у меня-то обстояло с этим делом? Любила ли я Юдзи? Любила ли я того, кто сейчас передо мной? Любила по-настоящему? А может, я всего лишь повторяю сейчас свои ошибки? Не делаю ли я того же, в чем в тот давно прошедший день заставлял меня сознаться парень с шарфом на шее? Он вдруг отводит взгляд и опрокидывается на татами. «Знаешь, смерть — хитроумная штука», — неожиданно бормочет он себе под нос. «Кто бы сомневался», — киваю я головой в знак согласия. «А вечно жить не очень-то интересно. Мы с ним вроде как компаньоны, так что нам легко говорить о подобных вещах». Он продолжает смотреть в потолок. «Вот что интересно. Человек сам может решать, умирать ему или нет. Может выбирать между жизнью и смертью. В этом же какой-то глубокий смысл заложен». «А правду говорят, что массовые самоубийства леммингов — это выдумка?» «Ага. Вроде последние исследования показали». «Тогда что это? Они стадами прыгают со скал в море. Развлечение вроде банджи-джампинга?» Примечание. Банджи-джампинг. Прыжки с большой высоты, когда прыгун прикреплен к эластичному канату, из-за чего, достигнув низшей точки напряжения, снова взлетает вверх и падает. И так несколько раз. Конец примечания. «Может и так», — особо не раздумывая, отвечаю я и наталкиваюсь на его серьезный взгляд. «Тарзанки?» — повторяю я за ним. Он кивает и говорит дальше. «А насекомые, летящие летом на огонь? Они летят сами, их привлекает свет, но это же нельзя назвать самоубийством, как думаешь?» «Нет, конечно, однако они летят и летят. Почему, интересно?» Я автоматически перевожу взгляд на фонарь в парке. «Не знаю, в чем причина, но в тот момент они, мне кажется, переживают экстаз», — говорит он. «То есть?» «Смерть — один из множества выборов, которые ставит перед человеком жизнь. Жизнь и смерть неразделимы, и смерть, похоже, просто часть жизни». «Окей, это как-то утешает. Но не придает ли это самоубийству положительный смысл?» «Нет в нем ни положительного, ни отрицательного. Я же говорю, это один из вариантов выбора. Нелогичных и бессмысленных смертей и без самоубийств хватает». «Да, ты прав. Ребенок, упавший на стройплощадке в колодец. Меня сюда привела та самая маленькая девочка. Тот человек, упавший со скалы. Ведь он привел Хиро в этот мир. Он и еще женщина в больнице, покидающая этот мир. Мы с Хиро оказались здесь, в этот момент, вследствие бесчисленного количества случайных решений, принятых без нашего участия. Если все в нашей жизни определяется выбором, то что значит полюбить человека? Если любовь — только средство, позволяющее генам удовлетворять эгоистическое стремление оставить потомство, то для достижения этой цели достаточно одного физического влечения. Не является ли любовь всего лишь механизмом, обеспечивающим несовершенным и беспомощным человеческим детенышам необходимый уход после появления на свет? Но и это в конечном итоге делается, чтобы оставить потомство. То есть любовь существуют не во имя любви. Если подумать, то отсутствие выхода для эмоций, которые люди называют любовью, возможно, бывает вызвано тем, что все это не опирается на единственную цель любого существа, каковой является воспроизводство и выращивание потомства. «Значит, смерть — одна из форм жизни?» — тихо говорю я. «Да, именно такое у меня в настоящий момент чувство. Сейчас я измотан и не вижу ничего впереди. Мне все надоело. Единственное, на что я способна, — это пустые словеса. Я даже отвращения к себе не могу испытывать. В такие моменты и возникает искушение умереть. Это искушение источает сладостный аромат. Оно здесь, рядом. Стоит только сделать безразличное лицо и протянуть руку. Вот какая иллюзия создается. Разве неудобно было бы убежать отсюда и перейти на ту сторону? Насколько все было бы проще, и я обрела бы душевный покой. Вот такие мысли. Получается, что в каком-то смысле самоубийство влюбленных — это завершение самой жизни. Ничто с такой ясностью не способно привести к достижению пика того, что называется любовью, как смерть обоих, потому что это есть отрицание ценой собственной жизни возможности оставить потомство. «Скоро рассвет», — замечает он все так же лежа на татами и отводит взгляд. «Небо светлеет». Я поворачиваюсь к окну. Час, когда люди чаще всего выбирают смерть. Летом солнце встает рано. И хотя еще темно, предчувствие утра подкрадывается все ближе. В уголке неба, который видно из окна, уже ощущается дыхание света. Сколько людей в мире сейчас переживают этот момент перед приближением рассвета? Сколько таких, кто провел бессонную ночь и теперь с отчаянием встречает утро, сожалея о том, что не смог умереть? Впрочем, кто-то, возможно, умирает именно сейчас, исполняя то, что мы не в состоянии сделать здесь и сейчас. Или мы тоже сможем умереть? Я тайком смотрю на него. На его лицо вернулось обычное выражение спокойствия. Никаких следов ярости, отвращения к самому себе, радости, удовольствия, которые я наблюдала совсем недавно. Все это куда-то исчезло, уступив место знакомой мне интеллигентной невозмутимости. Он лежит и смотрит в потолок. Мы, компаньоны, настолько переполнены лицемерием, заносчивостью и жестокостью, что, пожалуй, могли бы и умереть только во имя того, чтобы оправдать достижение состояния запретной любви. На самом деле мы никого не любим. Возможно, мы лишь видим друг в друге отражение своего себелюбия, хотя, позаимствовав у рассвета его магическую силу, могли бы превратить зеркальный мираж в настоящую любовь. Искушение. Вот оно, искушение. Достаточно представить. Не осуществлять. В реальном мире финал редко бывает драматическим. В большинстве случаев он случается расплывчатым и тусклым. Но, может быть, эта ночь будет другой. Я сжимаю в кармане рукоять ножа. Интересно, какой финал должны встретить мы?